Глава 21. Вики. Мне хочется упасть на пол рядом с валяющимися вокруг выброшенными билетами, колотить по полу кулаками, свернуться клубком от стыда. Но, разумеется, этот мужчина с глубоким голосом вовсе не Дэвид. Так же, как эта женщина в полицейском участке была вовсе не Таня. Я просто схожу с ума. Каким образом мой бывший муж мог подниматься на эскалаторе вверх именно в тот момент, когда я ехала вниз? Конечно, удивительные совпадения случаются, но только не со мной, во всяком случае, не сегодня. Хуже всего то, что местонахождение Дэвида по-прежнему неизвестно. Где он может быть, черт побери? И почему все, кто был мне когда-либо дорог, в конце концов, покидают меня? На меня никто не обращает внимания. Сумасшедшая женщина, выкрикивавшая на эскалаторе мужское имя, кому до нее какое дело? Мало ли в метро психов. Но я не могу оставить все как есть. Мне нужно узнать, что произошло с человеком, которому я некогда доверяла. Таким образом, приходится вернуться к плану А. Я еду на метро до ближайшей Кингстону станции. Таня что-то знает, я в этом уверена. Моя старая дорога, где на углу все еще стоит телефонная будка, буквально кричит о том, что здесь живут новориши. Это был не тот дом, о котором я мечтала, но Дэвид уговаривал меня, а я просто хотела видеть его счастливым. Дом был слишком современный для меня, претенциозный стиль, оконные рамы с многочисленными перемычками в виде ромбов. И это еще ничего, если бы дизайнеры не настояли на коричневых подоконниках. Гараж на три машины, широкая подъездная дорожка. У соседей был большой автомобиль с полным приводом, у Тани маленькая желтая Audi-кабриолет. Я тоже когда-то ездила на машине с откидным верхом. Мы с Дэвидом однажды занимались в ней любовью на заре наших отношений. Со мной никогда прежде не случалось ничего подобного. Я чувствовала себя плохой девочкой, и меня это забавляло. Кто бы мог подумать такое, взглянув на меня сейчас? А мне ведь не разрешено теперь даже водить машину. Я дважды прохожу мимо дома, а потом еще и в третий раз, отчасти потому что нервничаю, отчасти, чтобы понаблюдать за собой. Не случится ли у меня припадок? Меньше всего мне хочется позвонить в дверь и тут же повалиться на землю, закатив глаза и содрогаясь в конвульсиях. На четвертом заходе я говорю себе, что пора заканчивать. Мое поведение начинает выглядеть подозрительно. Это маленькая тупиковая улица, на которой всего 8 домов, практически одинаковых на первый взгляд. Их можно отличить друг от друга, лишь внимательно присмотревшись, как в тех журнальных задачках, где даются две похожие картинки, и нужно найти столько-то отличий, например, обвести в кружок три окна вместо четырех. Я делаю глубокий вдох и шагаю по подъездной дорожке к дому. Возле нашей входной двери имеется встроенная железная конструкция для чистки обуви. Теперь она сверкает чистотой. Похоже, женщина, занявшая мое место, вовсе не любительница пеших прогулок. На двери также имеется объявление «Комилу и Жором не беспокоить». Моего латунного дверного молотка в виде льва больше нет. Вместо него теперь обычный звонок. Он издает мелодичный звук, когда я на него нажимаю. Интересно, это был ее выбор или Дэвида? И вообще, что представляет собой эта женщина, живущая на моем месте? Я с ней практически не общалась. Иногда при встрече обменивались лишь парой фраз. Только после того, как между нами с Дэвидом все оказалось разрушено, я стала настойчиво выпытывать у него подробности. Когда именно начались их отношения? Дата, время, где, в нашем доме или в лондонской квартире? Какая она в постели? А в ответ он скармливал мне тысячи мелодраматических фраз, не дававших ответа ни на один из вопросов. Я слишком изменилась. Он стал бояться того человека, каким я стала из-за припадков. Какое удобное оправдание. Но я ни в чем не виновата. Это его вина, как банально. Ему очень жаль, но он полюбил другую, как будто это произошло против его воли. Да, так бывает, и все в том же духе. Если ты любишь человека, ты будешь с ним, несмотря ни на что. А Дэвид просто хотел найти оправдание тому, чтобы уйти от меня к своей молодой красотке. Что ж, все поступки имеют свои последствия, и происходящее теперь — это одно из них. Дверь никто не открывает, и я решаю обойти дом. Стоит прекрасная погода, даже слишком теплая для апреля. Первое, что попадается мне на глаза, — это прудик для рыбы. Во дворе стоит пара полосатых зеленых качелей с навесами и прямоугольный деревянный стол с газовой горелкой-обогревателем в центре. Распахнутые настежь раздвижные двери ведут на стеклянную террасу. Там стоит шезлонг, а на нем я вижу Таню. Черт возьми, внезапно мне хочется чихнуть. Она открывает глаза. Какого черта? Я проскальзываю на террасу, прежде чем Таня успевает закрыть двери. Внутри нестерпимо жарко, настоящее пекло. «Где он?» — спрашиваю я, схватив ее за плечи. Она вырывается. «Да если бы я только знала, где он! Уж я бы ему устроила за такие фокусы! А теперь убирайтесь из моего дома!» «Когда вы в последний раз видели Дэвида? В каком он был настроении?» «Мой муж — человек настроения, хотя поначалу ему удавалось это скрывать». Таня сверлит меня своими черными глазами, источающими ненависть. «А вы вообще кем себя возомнили?» Скалит она свои мелкие белые зубки, вылитая крыса. «Полиция?» Ее писклявый манерный голосок ужасно меня раздражает. Сомневаюсь, что он у нее от природы. Думаю, она специально вырабатывала, чтобы ловить в своей сети подходящих мужчин. «Я просто хочу снять с себя все подозрения», — говорю я, стараясь не поддаваться эмоциям. «Полиция подозревает меня. Мне нужно доказать, что я не имею никакого отношения к его исчезновению». «Что она делает, черт возьми? Таня взяла что-то с красивого плетеного комода, и я тотчас узнаю этот предмет. Это деревянная резная ложка, которую папа подарил маме во время их медового месяца в Уэльсе. После смерти папы я забрала эту ложку себе вместе с немногими памятными вещами, оставшимися от мамы. Во время развода эта ложка, должно быть, затерялась где-то у Дэвида. Я искала ее потом целую вечность. Как он мог так поступить? Ведь это не какой-то пустяк. Он не мог не знать, как она мне дорога. Возможно, дело было именно в этом. И вот теперь Таня размахивает передо мной этой ложкой, как будто намереваясь выколоть мне глаза. Лицо и руки у нее покрыты красными пятнами. Нужно отвлечь ее. Это мне всегда хорошо удавалось. Я достаю из сумки бумаги, которые так долго хранила. Это моя страховка, — говорила я себе, — гарантия безопасности. Однажды она может мне понадобиться. И вот этот день наступил. «Вы знаете, что наш муж занимался отмыванием денег?» — вкрадчиво произношу я. «Наш муж?» — усмехается Таня, откладывая ложку. «Не нужно себя обманывать, Вики. Его жена теперь я». Бывших жен не бывает. Интересно, первая жена Дэвида, мать Николь, испытывала ли то же самое по отношению ко мне? Смотрите, он покупал дома за наличные. Я демонстрирую ей страницу из тех документов, на которые случайно наткнулась в кабинете Дэвида, вскоре после того, как он объявил о нашем разрыве. Несмотря на свой ум, муж мог совершать удивительные глупости, что мешало ему спрятать эти бумаги получше. «Во всех этих документах вы значитесь совладельцем». Лицо Тани становится жестким. «Это ничего не доказывает. Это просто бизнес. Со всеми этими домами у меня есть документальное подтверждение, что их по меньшей мере 11, и каждой стоимостью в несколько миллионов. Зачем они могли понадобиться вашей компании?» Ее глаза яростно вспыхивают. «Это инвестиция. Почему бы тогда не положить деньги на банковский счет?» «Дэвид говорил мне, что у него совсем нет наличных незадолго до нашего развода. Это было 5 лет назад, все могло измениться». «Возможно, но я ей не верю, умение лгать — это искусство, уж я-то знаю». «Мне кое-что известно об отмывании денег, Таня». «Ха, и откуда же?» Я вспоминаю одну из женщин, встречавшихся мне в тюрьме. Она сидела за мошенничество и часто хвасталась, что у нее припрятана заначка, дожидавшаяся ее возвращения. «Вы удивитесь, но мне прекрасно известно, что люди зачастую покупают недвижимость за наличные, чтобы избавиться от большого количества грязных денег. Откуда у Дэвида оказались такие суммы? Чем он занимался?» Таня, как кажется, собирается что-то сказать, но потом сжимает губы. Ее лицо краснеет еще сильнее, и заметно, что ее самообладание пошатнулось. Похоже, мне удалось дернуть за нужную струну. «Возможно, — говорю я, — разумнее всего будет передать все бумаги полиции. Почему же вы до сих пор этого не сделали?» Затем она, вероятно, замечает промелькнувшее на моем лице выражение. «А, не можете решиться сдать его своими руками?» Я игнорирую этот вопрос, потому что, сказав правду, я буду выглядеть как одна из тех жалких разведенных женщин, которые никак не могут забыть своего бывшего, хотя, в общем-то, я такая и есть. Может, он прячется где-то сейчас, чтобы его не поймали? Хватит это скрывать, Таня. Я же знаю, что дело здесь нечисто. Таня шагает в мою сторону, лицо ее выражает настоящую ненависть. «Не делайте глупостей», — мягко говорю я, — «иначе у вас будет еще больше проблем». «Это мы еще посмотрим», — шипит она мне прямо в лицо. По моему телу пробегает дрожь, мне становится страшно. На несколько мгновений даже кажется, что сейчас случится очередной приступ. Таня выхватывает из моих рук документы и рвет их в клочья. Кусочки бумаги, порхая, падают на пол. «У меня еще есть копия», — задыхаясь, произношу я. Таня толкает меня. Я отлетаю на пианино, но мне удается удержаться. Ее пальцы стискивают мои запястья, так же, как незадолго до этого я вцеплялась в ее плечи. Она пытается выкручивать мне руки, как разъяренная школьница. «Что ж, посмотрим, чья возьмет». Я пускаю в ход ногти. «Ай!» — вопит она. «Тварь!» Таня бросается на меня, я отступаю в сторону, отталкивая ее. Она падает с ужасающим грохотом, ударяясь головой о стол. На несколько секунд меня охватывает паника, но потом мой заклятый враг встает сначала на четвереньки и, в конце концов, пошатываясь, поднимается на ноги. «Убирайся вон!» — кричит она с багровым от злости лицом. «Слышишь меня? Я с тобой еще разберусь, Вики. Вот увидишь!»